солнце мое, взгляни на меня. Моя ладонь превратилась в кулак, и если есть порох, дай огня. Вот так. Солнце мое, взгляни на меня. Моя ладонь превратилась в кулак, и если есть порох, дай огня. Вот так. Вот так.